А истята прекрасно умеют есть свой корм. Мясо, мелко нарезанную рыбу и тому подобное, прямо из мисочки. Они ведь приучены к тому, что родители, принося корм, кладут его в гнездо, что называется им под нос, в то время как многим другим птенцам корм засовывают в широко раскрытый клюв. Именно поэтому людям, на крыше которых гнездились аисты, часто легко удавалось выкормить осиротевших или брошенных почему-либо родителями аистят. Корм насыпали в ящичек, прикрепленный на длинном шесте, который протягивали снизу на крышу. Будь то не аисты, а другие птичьи детки, привыкшие ожидать прихода родителей, сидя с широко разинутыми клювами, то те при подобных обстоятельствах неминуемо умерли бы с голоду. Но я должен сказать, что не так уж они безобидны, эти аисты. Однажды моему покойному коллеге, директору Лейпцигского зоопарка, профессору Шнайдеру, аист двумя ударами клюва разбил линзу зеркальной фотокамеры. По-видимому, он принял ее за чей-то огромный глаз. Вот каким надо быть осторожным, если приближаешься к этим остроклювым птицам, даже тогда, когда они еще в самом, казалось бы, нежном возрасте. В Эслинге однажды внезапно погас свет. Что-то случилось с электропроводкой. Вскоре на земле нашли мертвого аиста. Оказывается, он налетел на электрический провод и разорвал его. Овдовевшая аистиха продолжала насиживать одна, причем в течение 3 дней почти не покидая гнезда. Слетала она с него всего несколько раз на пару минут поискать какого-нибудь корма.